Глава 23. Машина тряслась на ухабах, расплескивая лужи. Подскочила, пересекая рельсовый путь. Покатила близ решетчатых конструкций, поддерживающих ленты транспортеров и трубы для перекачки химикатов. «Попроси его ехать медленнее», — сказал Флойд, тронув водителя за плечо. «Кажется, я заметил знак». Ажье перевела просьбу, затем посмотрела на покосившийся фанерный знак, почти скрытый высокой травой. «Улица Магнолий». Да уж, подходящее название. Это и есть адрес Каспар Металс? Все оставшееся от фабрики должно быть здесь, подтвердила Ажье. За изломанной деревянной изгородью паровой кран осторожно размахивал чугунной бабой на тросе, добивая последнюю стену низкого фабричного здания, сложенного из красного кирпича. Хотя тут и там еще стояли здания, пространство между ними усеивали обломки кирпича и цементных блоков, кучи искореженного металла. Если тут и была литейная, кто-то основательно постарался ее припрятать, заметил Флойд. Пока Флойд с Ажье выбирались из машины на единственный клочок сухой земли между лужами и грязью, таксист не глушил двигатель. Было холодно, воняло едкой химией. Ажье была в узкой черной кожаной куртке до колен и черных же брюках. Ночью в гостиничном номере она попыталась отломать каблуки от туфель, но безуспешно. «Попробуй-ка улестить водителя», – посоветовал Флойд. «Может, он согласится подождать четверть часа. Нужно проверить, не осталось ли здесь чего-нибудь интересного». Верити наклонилась к водительскому окну и принялась договариваться. Таксист не слишком противился, но разговор пошел не совсем гладко. Вчерашний блестящий совершенный немецкий язык Ажье, позволявший говорить стройными элегантными фразами, превратился в запинающийся корявый волопюк. Верити с трудом подыскивала слова и тревожилась. «Если немецкий уже рассыпается, что будет дальше?» «Он согласился», — объявила она наконец. Но поупрямился немало. «Дело в моем немецком. Он слегка подпортился с утра». Оба пошли через сухую, заросшую травой полосу земли к дыре в ограде. Две доски выпали, и можно было протиснуться. Флойд сделал это первым и придержал высокую траву на другой стороне, пока лезла Ажье. «Какая жуткая разруха!» – пожаловалась она. «Трудно представить, что здесь была фабрика. Теперь единственное доказательство ее существования на этом месте – полученное Сьюзен Уайт письмо». «А когда его отправили?» «Помнишь, билет так ее и не использованный. Она решила побывать здесь, и незадолго до отъезда ее убили. Письмо прислали всего месяц назад». «Посмотри-ка под ноги», – посоветовал Флойд. «Травы нет нигде. Она не успела пробиться сквозь бетон». «Думаешь, фабрику подожгли?» «Трудно сказать определенно, но похоже на то. Слишком уж своевременно случился пожар». Паровой кран неторопливо пополз к другому строению. Чугунная баба проехалась по уцелевшей стене. Прочертила с хрустом по кирпичу. К разрушению подключились два зеленых дизельных бульдозера, плюясь едким дымом из выхлопных труб. Трактористы были в респираторах и защитных очках, в непромокаемых брезентовых комбинезонах. Ажье смотрелась, пытаясь найти что-нибудь стоящее внимания. «А давай проверим вон те здания. Может, среди них есть номер 15-й? У нас времени в обрез». Они пересекли засыпанное обломками поле и подошли к нескольким уцелевшим строениям. Пустые оболочки фабричных корпусов, без крыш и верхних этажей, выглядели угрожающе, напоминали голые черепа. Сквозь зияющие дыры окон и трещины в обожженных стенах виднелось железно-серое небо. Ажье никогда не любила лазить без спроса по чужой собственности, даже в детстве, когда подобные поступки влекли риск серьезного наказания и считались испытанием храбрости. И сейчас больше всего ей хотелось уйти поскорей. «Номер 15», — указал Флойд, на покосившуюся табличку с еле различимыми цифрами. Кажется, угроза скормить пингвинам взымела действие. Я запомню этот способ на тот случай, когда снова надо будет кого-нибудь прижать. Невдалеке нашлась дверь. Внутри было темно. Над входом уцелел участок крыши. «Верити, смотри под ноги». «Я смотрю», — ответила она и добавила. «А ты смотри сюда». И протянула Флойду пистолет. «Если у нас всего одна пушка на двоих, то лучше оставь себе. Я малость нервничаю, когда держу оружие. Знаешь, я верю, пусть слегка иррационально, в то, что если у тебя нет ствола, ты не попадешь в ситуацию, когда им нужно пользоваться. Сейчас именно такая ситуация. Бери. А ты?» Она достала из сумочки оружие, взятое у ребенка, застреленного в тоннеле, близ станции «Кардинал Лемуан». «Я хотел сказать, у тебя настоящее оружие есть?» – спросил Флойд, глядя с сомнением на странные контуры. Но спросил не слишком уверенно. Уже понял, что Ажье не шутит. Совсем. «Флойд, будь начеку. Эти люди хотят убивать и убивают. Я уже в курсе. А ты готов выстрелить в ребенка?» Флойд посмотрел на нее сквозь сумрак. Белки его глаз странно отсвечивали в темноте. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас занялся отстрелом детей? Он всего лишь будет выглядеть как ребенок. Я буду стрелять, чтобы ранить, но не убить. Ничего другого не обещаю. Ажье огляделась, прежде чем пойти следом за Флойдом. Демонтажные машины расправлялись с убогим кирпичным строением, по очереди впиваясь в его останки, будто обезумевшие от голода волки. Когда бульдозеры развернулись и снова ринулись в атаку, их моторы зашлись яростным ревом. Казалось, машины обуяла слепая злоба. Водители лишь сдерживают, а не направляют их. «Флойд, давай поторопимся. Эти монстры все ближе». Верити прошла в глубину здания, развернулась с оружием в руках, но не заметила никого ни спереди, ни сзади. Затем она прижала рукав к носу и рту, чтобы защититься от пыли. Глаза с полминуты приспосабливались к темноте. Вдоль обеих стен и посреди зала стояли рядами тяжелые станки, токарные, сверлильные и еще несколько разновидностей, ажье неопознанных, но явно служащих для точной доводки изделий. Станки то ли слишком повредило пожаром, то ли они были чересчур массивные и объемные для вывоза, и потому остались на разрушаемой фабрике. «По мне, похоже на место, где и в самом деле могли работать над шарами», — сказала она. «Смотри под ноги», — предупредил Флойд. «Я тут местами подвал вижу». Ажье пошла за ним, ступая след в след. При каждом шаге половицы скрипели, выбрасывая облачка пыли. С подоконника сорвалась ворона, трепещущий, молчаливый комок яростной черноты. Ажье проводила ее взглядом. Издалека птица показалась клочком горелой бумаги, уносимой ветром. «Тут никаких документов. Вообще ничего. Мы попусту тратим время. У нас еще 10 минут. Кто знает, может и найдется что-нибудь». Он подошел к дальнему краю мастерской, где на фоне потемневшей штукатурки выделялся проем двери. «Посмотри-ка, что там». «Флойд, осторожнее», — предупредила она, крепче сжав оружие детей. Слишком маленькая рукоять больно врезалась в ладонь. Но Флойд уже открыл дверь и ступил за нее. Послышался кашель. «Тут лестницы и вверх, и вниз. Куда пойдем? Подбросим монетку?» Издали донесся приглушенный грохот. Рухнуло очередное здание. Завыли дизели бульдозеров. Кажется, они приближались. «Лучше остаться здесь». «Вряд ли наверху осталось что-нибудь интересное», — заметил Флойд. «Чем выше, тем сильнее ущерб от огня. Но внизу что-то могло уцелеть. Мы не пойдем вниз. У тебя есть фонарь?» Ажье прошла за дверь. Одна бетонная лестница вела наверх, в столь же темную комнату. Вторая шла вниз, в совсем уж кромешную мглу. Флойд взял у Верити фонарь и посветил вниз. «Это плохая идея», — заметила она. «Как интересно слышать такое от женщины, в свободное время играющей в жмурки с поездами в тоннелях метро. То была необходимость, теперь нет. Давай заглянем, пару минут и все. Не для того я тащился сюда, чтобы убежать в самый последний момент. А я для того». Флойд пошел вниз. Верити двинулась следом, держась в шаге от него. Луч фонаря высвечивал потрескавшиеся стены. Лестница развернулась под прямым углом, затем еще раз. «Дверь внизу», — констатировал Флойд, пробуя ручку. «Похоже, заперта». «Значит, все», — выдохнула Ажье, ощущая и разочарование, и облегчение в равной степени. «Придется возвращаться». «Может, удастся выломать. Держи фонарь». Она взяла, подумав мимоходом. «А может, пригрозить пистолетом, чтобы поднялся?» «Побыстрее», — попросила она. «Меня серьезно беспокоят бульдозеры». От удара дверь подалась. Заскрежетала так, что у Ажье свело скулы. Полностью ее распахнуть Флойд не сумел, но образовалась щель, достаточная, чтобы протиснуться. «Хочешь, подожди здесь. Я всего на минутку». «Ты уж извини, но я хочу увидеть сама». Сквозь дыры в потолке пробивался тускло-серый свет. За пределами пятна от фонаря трудно было различить что-нибудь, но, похоже, комната пустовала. «Ничего нет?» — спросила Верити. — «Ладно, пойдем назад. Смотри, поручни». Он посветил. «Похоже, мы на галерее, опоясывающей зал». Пол находился куда ниже, чем ожидала Верити. А посреди него, усеянное тусклыми пятнами света, возвышалось нечто огромное, черное, почти сферическое. «Вуаля!» — присвистнул Флойд. «Наш знакомый шарик». «Дай посмотреть». Она взяла фонарь и направила луч. За ее спиной Флойд вернул дверь на место. «Зачем? Ладно, пусть его». Шар окружали многочисленные машины и детали. Похоже, он держался на специальном подвесе или раме. «Значит, этим и интересовалась твоя покойная сестра?» — спросил Флойд, подходя сзади. «Да», — ответила Ажье, не обращая внимания на насмешливый тон. «Но я не понимаю, что эта штука здесь делает. Все шары предназначались для отправки в разные города. И в Берлин тоже. Да, но шар должны были перевезти с фабрики куда-нибудь». Флойд осторожно забрал у нее фонарь. «Что ж, теперь ты знаешь. Они на самом деле существуют». «Эй, куда ты?» «Тут лестница. Хочу спуститься и рассмотреть». «Нам к такси нужно», — напомнила она, но и сама поспешила следом. Вблизи шар, похоже, как раз 1,3 метра диаметром, казался мощным, очень массивным. Хотя, конечно же, мог быть и пустым внутри. Поверхность местами была гладкой, местами шершавой и грубой. Сверху донизу тянулась заметная трещина. Он висел на металлическом тросе, прикрепленном наверху к ушку. Сверху шар присыпало то ли тальком, то ли серой пылью, словно сахарная пудра на пудинге. В другом углу зала, невидном от верхней двери, стоял вертикально большой баллон. В таких обычно хранится сжатый газ. Напротив стояла форма с высокими стенками, с трехметровым отверстием наверху, будто детский бассейн с очень толстыми бортами. Как и шар, баллоны форму покрывали пепел и пыль. Ажье коснулась сферы. Твердой, холодной, но, несмотря на очевидную массивность, сдвинувшейся от легкого нажатия. «И что это, по-твоему?» – спросил Флойд. В письме говорилось, что скульптура. Само собой, версию о скульптуре придумали маскировки ради. Слишком уж высоки требования к точности. Думаю, Каспар Мэттлс попросили соорудить важную деталь большой машины. Секретного оружия? Похоже. Но что это за секретное оружие из гигантских металлических шаров? Не забывай, из трех гигантских шаров, разделенных сотнями километров. Для такого разноса тоже должна быть веская причина. Значит, три секретных оружия. Хмыкнул он и, подойдя к усыпанным мусором и инструментами верстакам, принялся искать, швыряя вещи на пол с равнодушной небрежностью взломщика. Лопало стекло, лязгало железо. Спустя пару секунд, выругавшись полголоса, к поиску подключилась Ажье, надеясь заметить хоть что-нибудь, способное навести на след. А может, это одно колоссальное оружие, распространившееся на пол Европы? Чепуха. Да, выглядит не очень осмысленно. Но не забывай, ради защиты этой чепухи от огласки убивали людей. И не только тех, о ком нам известно. Несомненно, многие погибли, пока это все замышлялось, планировалось и изготовлялось. Зачем тогда бросать такую ценность? Она столкнула с верстака запертый чемоданчик. Он раскрылся от удара, по полу со звоном разлетелись тонкие гаечные ключи. Думаю, мы видим фальшивку. По мне, оно вполне настоящее. Я имела в виду этот шар и не планировали передавать клиенту. Слишком грубо отделан, и в процессе вышел брак. А еще я не уверена насчет материала. Не похоже на алюминий, или сплав алюминия и меди, упомянутый Альфельдом. Скорее, просто чугун. Думаешь, это проба? Да, на заводе решили сделать черновую отливку и подвес, примериться, как обрабатывать изделия. А может, что-то пошло не так, и пришлось бросить, не закончив отделку. Для нас это не имеет значения. Главное, что изделие осталось тут. Выходит, тот, кто поджег фабрику и распорядился ее снести. Аж я услышала, как бульдозеры снаружи обвалили еще одну стену. Рев мотора все приближался, и он казался наполненным звериной злобой. Думаю, устроившие поджог не подозревали об этом подвале и пробном изделии. Они знали, что три заказанных шара изготовлены и отправлены. Фабрику подожгли, чтобы скрыть следы. «Тогда следует поискать тщательнее», — предложил Флойд. «Если они не нашли шар, кто знает, что еще могли здесь оставить». «Ты прав», — согласилась Ажье, чувствуя, как заколотилось сердце. «Ведь они уже вплотную приблизились к разгадке. Она совсем рядом, прячется на задворках рассудка, будто забытый подарок в яркой упаковке». «Да, ты прав. И следовало бы прочесать здесь все, просеять через мелкое сито. Но мы не станем просеивать, а уйдем, пока еще можно уйти». 5 минут. Вдруг здесь есть адреса, по которым доставляли шары?» «Вряд ли, Вендел. Но ведь работники торопились и не особо заботились о секретности, иначе не оставили бы здесь пробный шар». «Думаешь, боялись чего-то?» «Верити, с кем мы имеем дело? Ты еще не готова сказать?» «С очень плохими людьми. Что ты хочешь услышать?» «Плохие они или нет, это с какой стороны посмотреть?» Флойд стукнул по шару стволом пистолета. Тот глухо зазвенел в ответ. «Похоже, Бассо был прав. Это всяко не колокол». «Бассо? Мой знакомый спец по металлам. Я показал чертеж из наследия Сьюзен, и Бассо высказал предложение насчет колокола. Он имел в виду подводные для водолазов, а я тот, в который звонят». Снова поблизости заревели машины. Под их гусеницами отчетливо хрустели кирпичи и бетон. Вряд ли кто-то стал бы убивать из-за колокола, хоть водолазного, хоть церковного. К тому же этот шар непригоден. Флойд снова постучал, зажмурился, слушая отголоски. Затем обошел шар, постучал с другой стороны. «Думаешь, целый звучал бы приятнее?» «Ну-ка еще раз». «Что еще раз?» «Постучи». Я всего лишь проверял, не пустой ли он внутри. Мне все еще нравится гипотеза насчет атомной бомбы. «Это не атомная бомба. Постучи». Флойд пошел вокруг шара, ударяя пистолетом. «Звенит, но звук нечистый, как у разбитого колокола». «Именно потому, что разбитый. Как думаешь, Целый он мог бы звучать гораздо чище. «Ну да, разумеется», — согласился Флойд, опуская пистолет. «А это важно?» «Очень. Думаю, эти шары предназначены именно для звона. Твой Бассо ошибся, а ты был прав».